Глава 8. Война не по правилам. Франкфуртский аэропорт. Небо загружено до предела. Самолеты взлетают и садятся с 5-минутным интервалом. Диспетчеры потные. На посадку заходит один из первых рейсов аэрофлота ФРГ. Промахивается по полосе и уходит на второй круг, ломая весь график. Диспетчер раздраженно орет в микрофон рации. «Вы что, раньше никогда не летали во Франкфурт?» Из динамика спокойный ответ пилота. «Почему же? Летал. Но это было в 43-м, и мы тогда не садились». Анекдот советского времени. Похищение начиналось совершенно спокойно и обыденно. Стоило отпросившейся сегодня немного пораньше с работы Ольге показаться во дворе дома, как сидевшая на скамейке напротив подъезда и распивавшая пиво пара мужчин, по виду типичных работяг-гастарбайтеров, снялась со своего места и, набрав на домофоне код, вошла в подъезд. При этом на трех старух, сидящих на своей обычной лавочке, и их традиционный вопрос «А вы к кому?» вошедшие не обратили ровным счетом никакого внимания. Как показывали установленные в подъезде скрытые камеры, вошли эти люди со вполне обоснованным после выпитого пива желанием избавиться от излишней жидкости, которые принялись немедленно удовлетворять, зайдя в густую тень под лестницей. Одновременно с этим из-за угла дома вынырнула еще одна пара прилично одетых людей с кавказской внешностью, быстрым шагом пройдя мимо старой и сильно поцарапанной синей шестерки. Они как-то синхронно дернули опущенными в карманы руками. Тихого выдоха, задушенных глушителями выстрелов, на шумной улице никто не услышал, и внимания на осевших в своих креслах пассажиров машины никто не обратил. Сделав свое дело, убийцы, не останавливаясь, проследовали дальше по улице и сели в припаркованный метрах 50 густо затонированный джип. Приняв пассажиров, машина мягко тронулась с места и, пресекши сплошную разметку, въехала во двор дома как раз в тот момент, когда Ольга, обменявшись с Семеновной традиционным «здравствуйте», зашла в подъезд. «Это что вы тут?» – возмущенно воскликнула она, заметив вытекающую из-под лестницы желтоватую лужицу, но договорить не успела. В бедро, прямо сквозь джинсы, вонзилась игла шприца, и последнее, что девушка успела заметить перед тем, как потеряла сознание, были радостно блеснувшие черные глаза одного из похитителей. Схватив Ольгу под мышки, нападавшие стремительно бросились из подъезда к подъехавшей машине, но были остановлены требовательным голосом Николаевны. «Это что тут происходит?» А разглядевшая закрытые глаза Ольги Семеновна громко закричала. «Помогите! Похищение!» Сергеевна придвинула к себе свою неизменную сумку, быстро расстегивая замок. Похитители переглянулись. «Свидетели?» Тихо одними губами произнес поддерживающий Ольгу слева молодой парень со слегка искривленным после перелома носом. Согласно кивнув, находящийся справа быстро шагнул в сторону, оставив бессознательную девушку висеть на напарнике. В руке, условно по волшебству, возник пистолет с длинным, будто распухшим от глушителя дулом, и трижды тихо кашлянул, выплевывая кусочки смертоносного свинца. Оборвавшаяся на полуслове свой призыв о помощи Сергеевна завалилась вперед, уткнувшись замотанной в простенькую махровую шаль головой в стремительно краснеющий снег. Николаевна, охнув, недоуменно посмотрела на аккуратную дырочку, возникшую на ее стареньком, но опрятном зимнем пальто, пошитом еще в годы советской власти легендарной фабрикой «Большевик». «Это как же?» – изумленно прошептала она, глядя на стремительно пропитывающуюся кровью драп, и тихо откинулась на спинку скамьи. Третья пуля с визгом отрикошетила от бетонного поребрика. Каким-то неуловимо легким, молодым движением Сергеевна ушла от направленного на нее дула. Древняя, потрепанная сумка отлетела в сторону, а морщинистые руки старой партизанки сноровито передернули затвор извлеченного из нее немецкого пистолета-пулемета. «А ведь чуяла я, старая, что доведется нам, друг, еще повоевать!» – прошептала она, нажимая на спусковой крючок. Короткая, экономная очередь МП-38 прорезала тишину двора, выбив фонтанчики крови из груди убийцы. «Так вам, так фашисты недобитые!» Ветер раздул седые волосы старухи, когда длинные очереди полоснули по выскочившим из джипа чеченцам. «Это вам за Николаевну!» прошептала она, и высокий черноволосый кавказец, крепко сжимающий в руке Макаров с навинченным глушителем, ткнулся простреленной головой в снег. «Это вам за Семеновну!» Пара молодых, похожих друг на друга парней, видимо два брата, бросившиеся к стоящему неподалеку песочнице в поисках укрытия, упали срезанной очередью. «Это за Кольку из второго подъезда, который домой из Кавказа не вернулся!» 9-миллиметровые парабеллумские пули с остальным сердечником легко прошили машину, за которой пытался укрыться один из бандитов. «А это вам?» Сергеевна не договорила. Звизгнули тормоза, ворвавшиеся на полной скорости во двор газели, и длинная очередь из автомата Калашникова перечеркнула сгорбленную от старости фигуру. Группа поддержки, оставленная предусмотрительным Ахмадом на всякий случай, заслышав выстрелы, поспешила на помощь избиваемым братьям. «Ну вот и все», – тихо прошептала, падая на снег, бывшая санитарка партизанского отряда «Искра» Фаина Сергеевна Щербакова. Хотя, почему бывшая? Почему Фаина Сергеевна? Фая. Просто Фая. А снег, он так мягок и почему-то совсем не холоден, как тогда, много-много лет назад. И она бежит навстречу выходящей к ней из тумана усталым бойцам с обветренными лицами. Бежит, не чуя ног. И застарелый артрит почему-то совсем не мешает ее стремительному бегу. Какой артрит? О чем вы? Откуда у молодой, едва-едва отметившей 17-летие девчонки, Файки-Фейки, как звал ее отец, может быть артрит? А отряд, ее отряд, подходил все ближе и ближе. Вот уже видны лица. Множество знакомых, любимых лиц. И юная санитарка в старом полушубке с красным крестом на рукаве и заброшенным за спину трофейным немецким шмайсером радостно зарывается лицом в колючую шинель на плече выбежавшего ей навстречу бойца. «Я ждал тебя, маленькая! Ну же, не плачь!» Заскорузлая, мозолистая ладонь гладит ее по волосам, и вспыхнувшая в памяти картинка этого самого, бесконечно дорогого и любимого лица, залитого кровью и безжизненного, тускнеет, растворяясь в окружающем их тумане. «Отряд, стройся!» прозвучала привычная команда, и тихо пискнув, Файка нехотя отпустила любимого, которого не видела так долго, занимая привычное место в строю. «Ну вот и все!» прошел вдоль выстроившейся шеренги командир. «Весь отряд в сборе! Пора выступать!» Он махнул рукой, указывая на послушно протянувшую в тумане брешь, за которой виднелись. Не сдержавшись, Фая радостно взвизгнула. «Это нам? Для нас?» И тут же испуганно прикрыла рот рукой. «Нам, нам! А кому же еще?» Добродушно откликнулся, ухмыляясь седые усы пожилой комиссар. «Конечно же нам! Ну что, ребята, пойдем?»